Глава 12. Через Юмы Носыкай. Юмыка. «Что-что?» — попросила госпожа Ханшу. В замок Хакумэй мы вернулись поздней ночью. Так быстро, как только можно было, не привлекая лишнего внимания. Прошли по коридорам и проскользнули в покое учителя Дзира. Старый священник сидел у дальней стены, из длинной трубки к потолку взвивались струйки дыма. Сучковатый посох лежал у него на коленях. Рядом свернулась калачиком Ко. Она походила на гигантский одуванчик и даже ухом не повела, когда Рейка и Чу завели нас внутрь. «О!» — сказал учитель Дзира, отняв трубку от губ. «Ты нашла их, Рейка-тян. Слава Ками!» Служительница ответила не сразу. Сперва она сдвинула двери, сунула руку под ткань хаори и достала знакомую полоску белой бумаги — афуду, один из талисманов, при помощи которых она творила священную магию. На полоске крупными черными буквами было написано «Тишина». И Рейка прочно прикрепила ее к дверной раме между панелями сёдзи. От афуду повеяло волшебной силой, волной окатившей стены комнаты. С таким барьером нам были не страшны любопытные уши. Меня кольнуло злорадство. «Попробуйте теперь что-нибудь выведать, любопытные каги». «Слава Ками! А вот этой троице никакой благодарности!» — прорычала Рейка, наградив гневным взглядом меня, Дайсуке и Ронина. «Не будем упоминать о глупости некоторых личностей, вздумавших погулять по столице клана Тени. И об одной лживой девчонке Йокае, которая пообещала мне, что будет тихо сидеть в комнате, а потом отправилась шататься по улицам Оги-Авари, не подумав ни о себе, ни о своей драгоценной ноше». «Неправда», — возразила я. Рейка сердито сдвинула брови. «О ноше я подумала, именно поэтому притворилась вами. Никто не знал, что я сбежала из дворца. Я была в полной безопасности, ну, пока не появились убийцы». Ко вскинула голову и зарычала. Учитель Дзира нахмурился. «Убийцы?» — повторил он. Потом снова отнял трубку от губ, постучал ей по квадратному кусочку ткани и отложил в сторону. «Боюсь, тебе придется вернуться к самому началу, Юмакатян». И я послушно начала с рассказа о встрече с госпожой Ханшо и о ее удивительной просьбе спасти Тацуми и освободить его от Хакаэмона. У Рейки чуть глаза из орбит не вылезли, когда она услышала это. Не дав мне закончить, она переспросила, брызжа слюной. «Спасти убийцу демонов от Хакаэмона? При том, что ее собственные мадзуцуши на это не способны!» Рейка сердито всплеснула руками. «И что же ты ответила?» «Обещала попробовать», — тихо сказала я, и Мика сердито застонала. «Рейко-сан, это ничего не меняет. Мы ведь все равно собирались искать Тацуми». «После того, как доставим свиток в храм, Юмыка, свиток важнее, чем...» «Я знаю, что он важен». Я прижала уши и посмотрела на служительницу. «Я знаю, что должна доставить его в храм и предотвратить появление дракона. Но... я не могу забыть о Тацуми». При мысли об убийце демонов все внутри сжалось. Я быстро выдохнула, чтобы успокоиться. «Прошу», — продолжила я, обводя взглядом собравшихся. «Мы перед ним в долгу. Тацуми бился с демонами Сатоми вместе с нами. Он выступил против Они, чтобы мы смогли найти учителя Дзира. Мы не можем его бросить. И ждать тоже нельзя. Клан Тени уже начал охоту на Хакаэмона. Тацуми могут убить, пока мы его ищем». «Вот именно. Мы понятия не имеем, где он». «Это не так», — — возразила я. «Госпожа Ханшо кое-что мне рассказала. Она упомянула, что Хакаэмона движется на запад к лесу за горами». Рейка фыркнула. «А поточнее нельзя?» — поинтересовалась она, взмахнув широким рукавом. «На западе полно лесов». «Речь о большом лесе между землями Хина и Мицу», — добавила я. Учитель Дзира сощурился. «Как же он называется? Госпожа Ханшу говорила, и я еще подумала, да чего зловещее название? Лес...» «Тысячеглазый лес», — сказал за меня учитель. Рейка дернулась, точно ее ужалили. «Именно там владыка демонов собрал свою армию, прежде чем объявить войну империи». «То самое проклятое место?» Служительница побледнела и яростно замотала головой. «Исключено! Я не позволю учителю Дзира даже приблизиться к этому лесу. Найти Хакаэмона — одно дело, но войти в тысячеглазый лес — все равно, что наведаться в сам Дзигоку». «А вам и не придется туда идти», — сказала я. «Я никого не прошу идти вместе со мной, но я пойду за Хакаэмона. Я уже решила. Я сама его найду и вызволю Тацуми. Как-нибудь». «Как именно?» — настойчиво спросила Рейка. «Ты все повторяешь, что спасешь его, но ведь ты ничего не знаешь об экзорцизме, обрядах подчинения и природе демонов. Как же ты рассчитываешь победить Хакаэмона, Юмака?» «Я спасу Тацуми. Даже если для этого придется самой его подчинить». После моих слов в комнате воцарилась тишина. Спутники один за другим переваривали смысл сказанного. «Кицуне Цуки», — неодобрительно заключила Рейка. «Я думала, что она начнет бронить меня, скажет, что я замыслила преступление, настоит на том, что нужно придумать другой способ». Однако Рейка задумчиво умолкла, словно пыталась примириться с мыслью, что мой план может сработать, пускай он ей и не по душе. «Не спорю, задумка далеко не идеальная». Я посмотрела на остальных. Учитель Дзира сидел мрачнее тучи. Рейка напряженно стиснула зубы. Даже Акамы сделалась не по себе от этого разговора о подчинении Тацуми. О чем думал аристократ, трудно было судить по выражению лица. Но взгляд его был мрачным и встревоженным. «Будь у меня выбор, я обошлась бы без Кицуне Цуки. Но если Хакаэмона можно изгнать только так, стоит попробовать». «Но ты ведь лишь наполовину Кицуне, Юмакотян», — напомнила Акаме. «Ты уверена, что справишься?» «Думаю, да», — с запинкой ответила я. Рейка вскинула брови, остальные озадаченно переглянулись. «Я ничего подобного еще не пробовала», — призналась я. «Но мне рассказывали, что у Кицуны это в крови, и когда придет время, я сама пойму, что делать». Я не стала упоминать, что на этот шаг меня подбивал таинственный белый лис, явившийся мне во сне. «Значит, план таков», — сомнением в голосе подытожила Рейка. «Мы найдем Хакаэмона, каким-то образом одолеем его, а потом ты завладеешь убийцей демонов при помощи силы, которой у тебя, возможно, и нет. А когда ты захватишь его, что дальше? Вежливо попросишь Хакаэмона уйти? Или начнешь бороться с ним прямо внутри Каги Тацуми?» «Если потребуется», — ответила я. Мысль о схватке с Хакаэмона не радовала, но Рейка была права. Вряд ли он поддастся на уговоры. «Если будет нужно, я сама прогоню Хакаэмона, чего бы мне это ни стоило». «А чем это, по-твоему, грозит душе убийцы демонов?» «Ну, Я замешкалась и навострила уши. «А к чему этот вопрос?» Рейка покачала головой, но не сердито, а печально. Хакаэмона целиком поработил Каги Тацуми. Душа человека, да и они, не может быть уничтожена, только подавлена или изгнана. Если Кицуне Цуки сработает, в Тацуми окажутся разом три силы. Три самостоятельные воли, жаждущие власти над его разумом и телом. И если ты будешь биться с Хакаэмона внутри Каги Тацуми, убийца демонов рискует пострадать. «Что с ним станет?» Служительница вскинула руки. «Понятия не имею. История еще не знает случаев, когда лиса овладевала смертным, чтобы изгнать духа Они и снова заточить его в меч». Рейка поморщилась, а я попыталась отвлечься от абсурдности последнего замечания. «Но припоминаю, как учителя Дзира однажды попросили провести обряд экзорцизма над жертвой Тануки Цуки. Тануки поработил девушку, и когда ее привели в храм, она уже была очень больна. Три дня она набивала живот рисовыми пирожными, запивая их саке, и все равно плакала от голода и требовала еще еды и алкоголя. Дух Тануки изгнали, но девушка, увы, так и не оправилась и через несколько дней скончалась у себя дома». «Зачем вы мне это рассказываете?» Мои внутренности словно сковало льдом, и холод распространился по телу. Рейка не сводила с меня сочувственного взгляда. «Хочу донести до тебя, что человеческая душа очень хрупка, Юмака. Только и всего», — мягко проговорила она. «Знаю, ты веришь в силу убийцы демонов, но мы не знаем, что творится его разумом и телом Хакаэмона. Тебе придется свыкнуться с тем, что Каги Тацуми может сильно измениться, если мы вообще сумеем его спасти». «Ой, ну хватит уже страху нагонять». Акамы расправил плечи и негодующе взглянул на Рейку. «Будем решать проблемы по мере поступления. Сперва отыщем этого мерзкого Они, а потом уже начнется самое интересное. Где его там видели? В злобноглазом лесу?» «Тысячеглазом», — поправил его Дайсука. «Его еще называют лесом миллиона проклятий. Поговаривают, что никто из людей не выбрался оттуда живым». «Звучит обнадеживающе», — Акаме тряхнул головой. «Ну что, скоро выдвигаемся?» «Завтра», — уточнила я. «Госпожа Ханшу хочет, чтобы мы как можно скорее взялись за дело. Наганори-сан проведет нас тропой теней до границы с территорией клана Огня». Эта перспектива никого не порадовала. Учитель Дзира поджал губы, Рейка поморщилась, а Акамы слегка побледнел и сжал в кулак руку, лежавшую на колени. «Ну что ж, значит, надо надраться в усмерть. Чтобы, если Ясуо все же утащит меня в Мэйда, я смог это вытерпеть». «Такого не будет, Акама-сан», — возразил Дайсука. «Я уже говорил, я пойду следом. И если ваш брат снова явится, я постараюсь убедить его, что ваше время еще не пришло. Жизнью клянусь». Аристократ говорил тихо, но очень уверенно. Акама поднял на него взгляд, и между ними словно бы что-то пробежало. Какое-то чувство или понимание, неведомое мне. Но не успела я разгадать, в чем тут дело, как учитель Дзира прокашлялся. «Постараемся отдохнуть», — сказал он. «Уже почти рассвело. А когда у нас в следующий раз будет такая возможность, неизвестно. На тропе точно поспать не удастся. Но предлагаю не расходиться. после сегодняшних событий не стоит оставаться в замке в одиночку». «Конечно, учитель Дира». Рейка встала и махнула мне рукой. «Пойдем, Юмака, заночуем у меня в комнате. Чу?» Она взглянула на собаку. «Вы с Ко останетесь здесь. Стерегите учителя Дзира. Хорошо?» Миниатюрный рыжий песик завилял хвостом с очень серьезным видом. Потом направился к священнику и улегся рядом с ним, взяв пример с Ко. Акаме посмотрел на Дайсуке и едва заметно ухмыльнулся. «Ну что, Тайо-сан, остались только мы. Если только вашу честь не запятнает ночевка в одной комнате с Ронином». «В этом нет ничего постыдного, Акаме-сан», — ответил Дайсуке, медленно поднявшись. «Мне приятна ваша компания. Если только вы сами не прочь разделить комнату с... как же там было... с хвостливым придворным павлином». «Уж как-нибудь вытерплю». «Юмака-сан», — Дайсука кивнул мне. «Учитель Дзира, Рейка-сан, а я Суминасай». Примечание. Спокойной ночи по-японски. «Увидимся через несколько часов». «Доброй ночи», — ответила я, проводив аристократа и Ронина взглядом. Последний улыбнулся мне на прощание. Мы с Рейкой пошли к ней в комнату. Она достала вторую полоску афуда из рукава и приклеила к двери, снова обезопасив нас от чужих ушей. «Рейка-сан, вы не злитесь?» — спросила я, когда Мика устроилась на футоне в углу. Она мрачно покосилась на меня и вздохнула. «Нет», — покачав головой, ответила Рейка. «Я боюсь». Ее слова потрясли меня. Я уселась на футон напротив и скрестила ноги. «Хакаймона, Хакаймона, тысячеглазого леса, драконьего свитка, всего этого!» Она отчаянно взмахнула рукой в пустоту. «Может, тебя это и удивит, Юмака, но я впервые покинула земли Тайо. Пока ваша компания не явилась в мое святилище, мне жилось преспокойно. Я беседовала с Ками, танцевала на праздниках, изредка изгоняла призраков и юкаев. А теперь вдруг оказалась в замке Хакумэй, в окружении тех, кто жаждет нашей смерти, и вот-вот пущусь по следу самого опасного они на свете, в надежде, что Кицуны, которая ничего не знает об этом мире, каким-то чудом сможет его одолеть. Если Хакаймона не изрубит нас на кусочки, как только увидит, конечно. Словом, да, я боюсь». Рейка заглянула мне в глаза. «Я догадываюсь, чем все закончится. И этот финал ни для кого из нас счастливым не будет. Если мы потерпим неудачу, что случится с драконьим свитком? Остается лишь надеяться на то, что фрагмент, который ты несешь, потеряется, и предвестника вовсе не призовут в нынешнюю эру». «А почему вас так тревожит судьба драконьего свитка, Рейко-сан?» — с неподдельным любопытством спросила я. «Это ведь не ваша забота — его защищать. Но, кажется, сам факт его существования выводит вас из себя». Рейка горько улыбнулась. «Я изучала историю драконьей молитвы и знаю, чего можно ждать от желания. Мало того, я знаю, что за зло живет в душах людей. Не нужно быть служительницей храма, чтобы догадаться, на что способны смертные, если им даровать божественную силу. Дракона не просто так зовут предвестником перемен. Мне бы не хотелось жить в мире, который повинуется прихотям одного единственного человека». Рейка посмотрела на меня с вызовом. «Вот почему меня так тревожит судьба драконьего свитка, Юмака. Вот почему я не хочу, чтобы предвестник был призван. А ты? Какие у тебя цели? Или, ослепленная любовью, ты позабыла о том, что твой первый долг — защищать свиток и не допустить пришествия дракона? Я запнулась. Точно меня под дых ударили. «Что вы такое говорите, Рейка-сан?» Мика вздохнула. «Ты что, правда не понимаешь? Нам все очевиднее некуда». «Не люблю я Тацуми», — воскликнула я, возмущенная одним этим предположением. «Исключено. Просто...» Я снова замешкалась. Слова вдруг меня покинули. Любовь была для меня чуждым чувством. Я никогда о ней толком и не задумывалась. Мне доводилось читать о любви между мужчинами и женщинами. В библиотеке храма Тихих Ветров среди свитков была припрятана книга о самурае, влюбленном в гейшу. Но у него была жена и семья, поэтому встречались они только по ночам и мечтали о том, как однажды самурай выкупит гейшу, и они сбегут вместе. Самурая терзали душевные муки. Он любил гейшу, но не мог оставить свою семью и даймё. История закончилась трагично. Самурая призвали на войну, и он погиб в бою. А гейша с горя утопилась в реке. Поступки героя горячо одобрялись его товарищами и самим автором. Ведь он предпочел долг любви. А про погибшую женщину все словно забыли. В этой книге любовь изображалась не в лучшем свете. Напротив, история самурая и гейши служила своего рода предостережением о том, как опасны бурные чувства, и напоминанием, что долг перед кланом, семьей и даймё всегда на первом месте. Она оставила у меня тягостное впечатление. Мне было жаль бедную девушку, которая решила утопиться. Я не могла понять, как же так вышло, что она привязалась к возлюбленному до того сильно, что выбрала смерть, а не жизнь без него. У нас с Тацуми все было иначе. Конечно, я волновалась за убийцу демонов. Стоило мне представить, чем ему может грозить Хакаэмона, и мне делалось дурно. Когда мы только познакомились, Тацуми был холоден и суров, и больше походил на оружие, убивающее без сожалений и промедления. Но за время нашего путешествия я получше узнала Каги Тацуми. Увидела проблески души, которую он тщательно скрывал, искорки юмора и даже доброты. Перед лицом опасности он защищал других, хотя не обязан был этого делать. Увы. Я слишком поздно поняла, почему он всегда начеку. Мне вспомнился шепот Хакаэмона в ту роковую ночь. «Ты его отвлекаешь, заставляешь испытывать чувства, заставляешь думать о том, кто он такой и чего хочет. Именно это мне и требовалось. Сегодня, к примеру, последние его мысли перед тем, как утратить надо мной контроль, были о тебе». «Получается, это я виновата, что Хакаэмона вырвался на свободу, что Тацуми сдался на милость Они, что он теперь страдает, что думает, будто я его предала. Я готова была освободить Каги Тацуми от Хакаэмона и загнать демона в Камигороши. Спасти убийцу демонов, пускай и ценой собственной жизни. Но какая же это любовь? Ничего общего, по крайней мере, для меня». Рейка покачала головой. «Ладно, неважно», — со вздохом сказала она. «Завтра выдвинемся на поиски первого Они. Пусть это и сущее самоубийство». Мика кивнула на футон. «Поспи, пока есть такая возможность. А я сомневаюсь, что сон вообще ко мне придет». Я тоже предчувствовала бессонницу. В голове роились мысли о Тацуми, Хакаэмоне и драконьем свитке. О госпоже Ханшо, господине Ясаде, нападении, которое мы сегодня пережили. Я лежала во мраке, гадая, где теперь Хакаэмона. Как же нам его одолеть? Каким образом я проникну в убийцу демонов, когда нам это удастся? А еще, думает ли Тацуми обо мне так же, как я о нем? Я и сама не заметила, как все-таки провалилась в сон. Белый лис ждал меня, сидя на бревне в тени сосны. Его великолепный хвост обвивал лапы. Кругом летали светлячки. Зеленые искры то и дело мигали в темноте. Золотистые глаза лениво следили за мной, пока я шла к лису. Мои лапы утопали в грязи и мхе, заглушавшем звуки шагов. «Ну, здравствуй, маленькая Соня». «Здравствуй еще раз». «Ты подумала о моем предложении?» Я кивнула. «Да, мне надо узнать, как изгнать Хакаэмона. Пожалуйста». Я запнулась, но спустя мгновение выпалила. «Расскажи, как спасти Тацуми-сана?» Белый лис улыбнулся. Пушистый хвост развернулся у него за спиной и начал раскачиваться из стороны в сторону, точно жил собственной жизнью. «В материальном мире ты Хакаэмона не соперница», — певуче сообщил лис. «А священнику и служительнице не хватит сил, чтобы его прогнать. Если они попытаются, вы все погибнете. Ответ спрятан внутри тебя». На кончике лисьего хвоста, извивавшегося точно змея, вспыхнуло голубоватое пламя. Огоньки заплясали и замерцали у лиса над головой, залив его призрачным светом. «Только хочу тебя предупредить, маленькая Соня», — продолжал он, пока я смотрела на светящийся шар кицуны-би на конце его хвоста. «Мало поработить убийцу демонов. Если хочешь освободить своего человека, будь готова сразиться с Хакаэмона в Каге Тацуми». Я содрогнулась и оторвала взгляд от чарующего танца хвоста. «Хорошо, но как это сделать?» — с отчаянием спросила я. «У меня нет меча. Я не воин, в отличие от Тацуми-сана. У меня нет никакого оружия против демона». «В царстве смертных, да». Белый лис подернул длинными ушами. «Материальный мир живет по законам, которые приходится соблюдать. А вот мир души — совсем другое дело. Как и в Юмэ-Насекай, реальность можно менять, подстраивать под свои нужды, если знаешь как. К примеру, в царстве смертных лисье пламя в лучшем случае отвлечет врага, раздразнит его, а здесь, в краю грез...» Лис взмахнул хвостом, и шар кицуны-би взвился в воздух и поразил дерево в нескольких ярдах от нас. Оно мгновенно загорелось слепящим синевато-белым пламенем, поглотившим его без остатка. В следующий миг листья рассыпались, ветки почернели и развеялись прахом, а ствол превратился в горстку пепла, которую разметал ветер. У меня челюсть отвисла, но белый лис только расплылся в улыбке. «Тебе решать, насколько опасным будет этот огонь», — с довольным видом пояснил он. «И сможет ли он победить самого властелина Они? Давай-ка сама попробуй». Он указал изящной мордой на кривой дуб. Тот стоял неподалеку от нас, окутанный туманом. «Уничтожь это дерево». Я проследила за его взглядом, посмотрела на дуб, глубоко вдохнула. Взмахнула хвостом, и в воздухе тут же вспыхнул огонь кицуны-би, а на меня упал бледный свет. Я прижала уши и бросила шар в сторону дуба. Кицунеби врезался в заплывший наростами ствол, рассыпался на язычки синевато-белого пламени, но те, не успев взметнуться, рассеялись в воздухе. Я разочарованно посмотрела на лиса, а тот покачал головой. «Ты так и не поверила в то, что лисий огонь может быть опасен», — невозмутимо заключил он. «Ты должна твердо знать, что в царстве грез и на душевном уровне Кицунеби способен обжигать, иссушать, убивать. Гони сомнения прочь!» Лис подернул ушами и указал на дуб пушистым хвостом. «Попробуй еще раз». Сердито оскалившись, я снова повернулась к покосившемуся великану. «Ради Тацуми», — твердила я себе, возвращая к жизни лисий огонь. «Если хочешь спасти его от Хакаимона, действуй! Гори!» С глухим рычанием я запустила в дерево шар лисьего огня. На этот раз стоило ему только угодить в цель, как загудело пламя и мгновенно объяло весь дуб. Оно вспыхнуло, точно маленькое слепящее солнце, и от могучего дерева в одночасье не осталось ничего, кроме горстки пепла. Шерсть у меня на спине вздыбилась, а белый лис только тихо рассмеялся. «Славно!» — похвалил он и грациозно приблизился. «Искреннее чувство, мощная сила смертной души. И чем сильнее вера, тем могущественнее магия. Главное — не дать ей вспыхнуть так ярко, чтобы все кругом запылало». Лис смерил меня строгим взглядом золотистых глаз. «Учиться придется быстро, лисичка. И запомни мое предостережение. Хакаемона опаснейший противник. Даже если ты отточишь свое мастерство до совершенства, он станет самым могучим соперником на твоем жизненном пути. Заточить его в камегороши будет куда труднее, чем швырнуть ему в лицо огненный шар». «Нужно же с чего-то начинать», — прошептала я. «Это даст мне преимущество в бою». «Соглашусь», — сказал лис. «Но, увы, остается одна сложность, и она кроется в самом убийце демонов. Человеческая душа неимоверно хрупка и не терпит вторжения. Если ты поработишь Каги Тацуми при помощи Кицуне Цуки, то, вероятнее всего, навредишь его душе». Я нахмурилась, вспоминая то, что говорила недавно Рейка. «Как?» «Тацуми уже претерпел немало насилия от Хакаемона», — пояснил лис. «Еще одно вторжение может попросту схлопнуть его сознание. Такое среди одержимых смертных отнюдь не редкость. Хуже того, если начнешь раскидывать шары Кицунеби направо и налево, и убийца демонов вмешается в вашу битву с Хакаемона, кто знает, что станет с его душой. Он может сильно перемениться, сойти с ума, если вообще выживет». Я сглотнула ком отчаяния, подкативший к горлу. «Как же мне ему помочь?» — нетерпеливо спросила я. «Если, завладев Тацуми, я сведу его с ума, чем я лучше Хакаемона?» «Никто не говорил, что будет легко», — заметил белый лис, сохраняя невыносимое спокойствие. «Я обещал, что научу, как изгнать демона, только и всего. Однако есть способ ослабить потрясение, которое испытает Тацуми, когда ему в душу проникнет еще один незваный гость. Тебе надо заранее предупредить убийцу демонов о своем появлении. Если он разглядит в тебе друга, а не очередного врага, он спокойнее отнесется к твоему вторжению». Лис взмахнул пушистым хвостом. «Конечно, придется еще следить за тем, чтобы его душа не пострадала во время поединка с Хакаемона. Но эту задачку будешь решать, когда и если Кицуна Цуки сработает». «Предупредить Тацуми о моем появлении?» Я уставилась на Лиса. «Как? Я не могу передать ему весточку. Ведь все, что известно ему, будет известно и Хакаемона». «Если бы речь шла о материальном мире, твои слова имели бы смысл», — сказал Кицуне. «Но мы говорим о Юмоносекай, царстве грез. Даже Хакаемона иногда спит». Не успела я спросить Лиса, к чему он клонит, как он поднялся, и пушистый хвост заколыхался за его спиной. «Ступай за мной, не отставай. И помни, всего, что ты увидишь, не существует, кроме Баку, местных духов, поедателей снов, и душ тех, кто спит». «Куда мы идем?» «В другой сон, но нужно спешить. Тот, кого мы навестим, спит очень чутко. Как только он проснется, сразу исчезнет из царства Юмоносекай. И второго шанса поговорить с ним уже не будет. Скорее». Я устремилась за белым лисом, и прохладный, туманный лес, окружавший нас прежде, переменился. Только что мы шли по темной охотничьей тропе через густую чащу, и вдруг оказались у арочного деревянного моста через реку. Прямо у нас над головами серебрилась полная луна. «Где?» «Не тревожься», — белый лис посмотрел на меня. Под луной его глаза мерцали, точно огоньки свечей. «Помни, что все тут не настоящее. Мы просто покинули твой сон и перебрались в чужой». «Но в чей?» «Обнажи свой клинок». Над мостом раздался спокойный тихий голос, и шерсть у меня на загривке встала дыбом. Я узнала эту тягучую, изысканную речь. Подняв глаза, я увидела высокую стройную фигуру. Человек был обнажен по пояс. Белые волосы рассыпались по плечам и спине. Свет луны играл на бледной маске Они, скрывавшей лицо. Я удивленно заморгала. «Дайсука-сан?» Они но Микота, демон моста, не обратил на меня внимания. Он смотрел куда-то позади нас. У меня за спиной послышался тихий смешок, а следом еще один знакомый голос. «Видать, вы ошиблись, Они-сан». Я обернулась. У входа на мост лицом к принцу демонов стоял Акаме. Лука при нем не было, но с пояса свисал короткий кинжал. Ронин двинулся к Онино Микото и, не подумав, достать оружие. Мы с белым лисом отскочили в сторону, но никто не обратил на нас внимания. «Я думал, вы вызываете на поединок лишь славных воинов, а не грязных ронинских псов». «А чей это сон?» — шепнула я белому лису, зачарованно наблюдая за происходящим. «Акаме или Дайсука?» Кицуне взглянул на меня с раздражением. «Какая разница? Это не имеет отношения ни к нам, ни к нашей цели. Не отвлекайся». «Нет, не ошибся», — ответили Ронину. И когда я снова посмотрела на мост, то увидела уже не Они, но Микото в демонической маске и с ледяным взглядом, а Дайсука. Его длинные волосы развивались, а меч сверкал в лучах луны. «Передо мной вовсе не обесчещенный воин, а человек, который знал немало потерь и хочет обрести свой путь». Ронин ухмыльнулся уголком рта. «Говори что угодно, Тайо-сан. Хоть на лице Акама застыло насмешливое выражение, в голосе слышалась грусть. «Но я не самурай. Ронин, он и есть Ронин. Дикий, бесславный пес. И это уже не изменить». Дайсука сделал шаг вперед, сокращая расстояние до собеседника. «Верно», — тихо продолжал он. «Я встречал немало самураев при дворе, в столице, на мостах по всей стране. Я повидал множество благородных мужей. Их верность империи неколебима. Они чтят кодекс Бусидо. Их честь не подлежит сомнению. Как лепестки сакуры, они безупречны, прекрасны, непорочны. И как все те же лепестки, совершенно одинаковые. Можно сочинить сотни прекрасных стихов о цветущей вишне, но рано или поздно она неизбежно надоест своим великолепием». Акаме поднял глаза. В них читались настороженность и как будто бы даже проблески надежды. Дайсука с улыбкой шагнул ближе. Теперь мужчин разделяло всего пара футов. Я затаила дыхание, не в силах пошевелиться и отвести взгляд. А вот белый лис с трудом сдерживал нетерпение. «Последнее время меня восхищают неуемные морские бури, их страсть, непредсказуемость, опасность. И орлы, что парят над горами, свободные, дикие, ничьи». Он выдержал паузу. По его лицу пробежала тень тоски. «Это любопытство — опасная штука. Боюсь, что как только протяну к орлу руку, он ранит меня и улетит. Но ничего не могу с собой поделать». Дайсука подошел к Акаме вплотную, не сводя с него глаз. Ронин вжался спиной в перила моста. «Пускай на мне останутся шрамы. Так тому и быть». «Уверен? Уверен, павлин?» Чуть подсевшим голосом спросил Акаме. Его стройное тело застыло у перил. Казалось, Ронин боится, что сон рассыплется от одного неверного движения. «Не хотелось бы растрепать прекрасное оперение вашей семьи и покрыть позором весь ваш род». Вместо ответа Дайсука поднял руку и провел тонкими пальцами по щеке Ронина. У Акамы перехватило дыхание, и он закрыл глаза. А аристократ замер. Что же дальше? Подастся ли он вперед или отстранится? Сам сон в этот миг словно обратился в взволнованное ожидание. Рядом со мной послышался нетерпеливый рык, а потом меня будто дернуло назад, хотя я осталась на месте. Мост и двое на нем исчезли, стремительно, точно покров, сорванный с картины. И передо мной развернулась совершенно другая сцена. Я огорченно тявкнула и накинулась на белого лиса. «Эй, что было дальше? Верни меня, я хочу узнать, чем все закончилось!» «Мы пришли сюда не ради того, кто видел этот сон», — спокойно ответил лис, хотя хвост раздраженно хлестал его по бокам. «Рассвет уже близко, лисичка, и наше время в Юмоносекай подходит к концу. Ты хочешь повидаться с убийцей демонов, пока он не проснулся, или нет?» Я поджала уши. «Тацуми», — виновато подумала я. «Я уже иду. Только не исчезай». «Да, прости», — сказала я лису. «Теперь я готова. Веди меня к нему». Лис кивнул и продолжил путь. Мы нырнули в мир грез, полный переменчивых теней.